Недаром любил ее и Чацкий. После него она одна из всей этой толпы напрашивается на какое-то грустное чувство. И в душе читателя против нее нет того безучастного смеха, с каким он расстается с прочими лицами. Ей, конечно, тяжелее всех, тяжелее даже Чацкого. И ей достается свой миллион терзаний. Чацкого роль — роль страдательная. Оно иначе и быть не может. Такова роль всех Чацких, хотя она в то же время и всегда победительная. Но они не знают о своей победе. Они сеют только, а пожинают другие. И в этом их главное страдание, то есть в безнадежности успеха. Конечно, Павла Афанасьевича Фамусова он не образумил, не отрезвил и не исправил. Если бы у Фамусова при разъезде не было укоряющих свидетелей, то есть толпы лакеев и швейцара, он легко справился бы со своим горем, дал бы головомойку дочери, выдрал бы за ухо Лизу и поторопился бы свадьбой Софьи со Скалозубом. Но теперь нельзя. Наутро, благодаря сцене с Чацким, вся Москва узнает, и пуще всех княгиня Марья Алексеевна. Покой его возмутится со всех сторон и поневоле заставит кое о чем подумать, что ему в голову не приходило. Он едва ли даже кончит свою жизнь таким тузом, как прежние. Толки, порожденные Чацким, не могли не всколыхать всего круга его родных и знакомых. Он уже и сам против горячих монологов Чацкого не находил оружия. Все слова Чацкого разнесутся, повторятся всюду и произведут свою бурю. Молчалин после сцены в сенях не может оставаться прежним Молчалиным. Маска сдернута, его узнали, и ему, как пойманному вору, надо прятаться в угол. Горечи, Загорецкие, княжны — все попали под град его выстрелов, и это выстрелы, которые не останутся бесследны. В этом до сих пор согласном хоре иные голоса, еще смелые вчера, смолкнут или раздадутся другие и за, и против. Битва только разгоралась. Чацкого авторитет известен был и прежде, как авторитет ума, остроумия, конечно, знаний и прочего. У него есть уже и единомышленники. Скалозуб жалуется, что брат его оставил службу, не дождавшись чина, и стал книги читать. Одна из старух ропщет, что племянник ее, князь Федор, занимается химией и ботаникой. Нужен был только взрыв, бой, и он завязался, упорный и горячий, в один день в одном доме. Но последствия его, как мы выше сказали, отразились на всей Москве и России. Чацкий породил раскол, и если обманулся в своих личных целях, не нашел прелести встреч, живого участия, то брызнул сам на заглохшую почву живой водой, увезя с собой миллион терзаний, этот терновый венец Чацких, терзания от всего, от ума, а еще более от оскорбленного чувства. На эту роль не годились ни Онегин, ни Печорин, ни другие франты. Они и новизной идей умели блистать, как новизной костюма, новых духов и прочее. Заехав в глушь, Онегин поражал всех тем, что к дамам к ручке не подходит, стаканами, а не рюмками пил красное вино. Говорил просто «да» и «нет» вместо «дас» и «нетс». Он морщится от брусничной воды, в разочаровании бронит луну глупой, и небосклон тоже. Он привез на гривенник нового, и, вмешавшись умно, а не как Чацкий глупо в любовь Ленского и Ольги, и убив Ленского, увез с собой не миллион, а на гривенник же и терзаний. Теперь в наше время, конечно, сделали бы Чацкому упрек, зачем он поставил свое оскорбленное чувство выше общественных вопросов, общего блага и так далее, и не остался в Москве продолжать свою роль бойца с ложью и предрассудками, роль выше и важнее роли отвергнутого жениха. Да, теперь. А в то время для большинства понятия об общественных вопросах были бы то же, что для Репетилова толки о камере и о присяжных. Критика много погрешила тем, что в суде своем над знаменитыми покойниками сходила с исторической точки, забегала вперед и поражала их современным оружием. Не будем повторять ее ошибок. И не обвиним Чацкого за то, что в его горячих речах, обращенных к фамусовским гостям, нет помина об общем благе, когда уже и такой раскол отысканий мест от чинов, как занятие науками и искусствами, считался разбоем и пожаром. Живучесть роли Чацкого состоит не в новизне неизвестных идей, блестящих гипотез, горячих и дерзких утопий или даже истин в зародыше. У него нет отвлеченностей. Провозвестники новой зари или фанатики, или просто вестовщики — все эти передовые курьеры неизвестного будущего являются и, по естественному ходу общественного развития, должны являться. Но их роли и физиономии до бесконечности разнообразны. Роль и физиономия Чацких неизменна. Чацкий больше всего обличитель лжи и всего, что отжило, что заглушает новую жизнь, жизнь свободную. Он знает, за что он воюет и что должна принести ему эта жизнь. Он не теряет земли из-под ног и не верит в призрак, пока он не облегся в плоть и кровь, не осмыслился разумом, правдой, словом, не очеловечился. Перед увлечением неизвестным идеалом, перед обольщением мечты, он трезво остановится, как остановился перед бессмысленным отрицанием законов совести и веры в болтовне Репетилова, и скажет свое: «Послушай, ври, да знай же меру». Он очень положителен в своих требованиях и заявляет их в готовой программе, выработанной не им, а уже начатым веком. Он не гонит с юношеской запальчивостью со сцены всего, что уцелело, что по законам разума и справедливости, как по естественным законам в природе физической осталось доживать свой срок, что может и должно быть терпимо. Он требует места и свободы своему веку. Просит дело, но не хочет прислуживаться и клеймит позором низкопоклонство и шутовство. Он требует службы делу, а не лицам, не смешивает веселья или дурачества с делом, как Молчалин. Он тяготится среди пустой праздной толпы мучителей, предателей, зловещих старух, вздорных стариков, отказываясь преклоняться перед их авторитетом дряхлости, чинолюбия и прочего. Его возмущают безобразные проявления крепостного права, безумная роскошь и отвратительные нравы разливания в пирах и мотовстве, явления умственной и нравственной слепоты и растления. Его идеал свободной жизни определителен. Это свобода от всех этих исчисленных цепей рабства, которыми оковано общество, а потом свобода вперить в науке ум, алчущий познаний, или беспрепятственно предаваться искусствам творческим, высоким и прекрасным, свобода служить или не служить, жить в деревне или путешествовать, не слывя зато ни разбойником, ни зажигателем, и ряд дальнейших очередных подобных шагов к свободе от несвободы. И Фамусов, и другие знают это. И, конечно, про себя все согласны с ним, но борьба за существование мешает им уступить. От страха за себя, за свое безмятежно праздное существование, Фамусов затыкает уши и клевещет на Чацкого, когда тот заявляет ему свою скромную программу свободной жизни. Между прочим, «Кто путешествует, в деревне кто живет», — говорит он, а тот с ужасом возражает, да он властей не признает. Итак, лжет и он, потому что ему нечего сказать, и лжет все то, что жило ложью в прошлом. Старая правда никогда не смутится перед новой. Она возьмет это новое, правдивое и разумное бремя на свои плечи. Только больное, ненужное, боится ступить очередной шаг вперед. Чацкий сломлен количеством старой силы, нанеся ей, в свою очередь, смертельный удар качеством силы свежей. Он вечный обличитель лжи, запрятавшийся в пословицу «один в поле не воин». Нет воин, если он чацкий, и притом победитель, но передовой воин, застрельщик и всегда жертва. Чацкий неизбежен при каждой смене одного века другим. Положение Чацкого на общественной лестнице разнообразно, но роль и участь все одна, от крупных государственных и политических личностей, управляющих судьбами масс, до скромной доли в тесном кругу. Всеми ими управляет одно – раздражение при различных мотивах. У кого, как у Грибоедовского Чацкого, любовь, у других самолюбие или славолюбие, но всем им достается в удел свой миллион терзаний, и никакая высота положения не спасает от него. Очень немногим просветленным Чацким дается утешительное сознание, что они недаром бились, хотя и бескорыстно не для себя и не за себя, а для будущего и за всех, и успели. Кроме крупных и видных личностей, при резких переходах из одного века в другой, чацкие живут и не переводятся в обществе, повторяясь на каждом шагу, в каждом доме, где под одной кровлей уживается старое с молодым, где два века сходятся лицом к лицу в тесноте семейств. Все длится борьба свежего с отжившим, больного со здоровым, и все бьются в поединках, как Горации и Куриации, миниатюрные Фамусовы и Чацкие. Каждое дело, требующее обновления, вызывает тень Чацкого. И кто бы ни были деятели, около какого бы человеческого дела, будет ли то новая идея, шаг в науке, в политике, в войне, не группировались люди, им никуда не уйти от двух главных мотивов борьбы. От совета учиться на старших глядя, с одной стороны, и от жажды стремиться от рутины к свободной жизни, вперед и вперед, с другой. Вот отчего не состарился до сих пор и едва ли состарится когда-нибудь Грибоедовский Чацкий, а с ним и вся комедия. И литература не выбьется из магического круга, начертанного Грибоедовым, как только художник коснется борьбы понятий, смены поколений. Он или даст тип крайних, несозревших передовых личностей, едва намекающих на будущее и потому недолговечных, каких мы уже пережили немало в жизни и в искусстве, или создаст видоизмененный образ Чацкого, как после сервантовского Дон Кихота или шекспировского Гамлета являлись и являются бесконечные их подобия. В честных горячих речах этих позднейших Чацких будут вечно слышаться грибоедовские мотивы и слова. И если не слова, то смысл и тон раздражительных монологов его Чацкого. От этой музыки здоровые герои в борьбе со старым не уйдут никогда. И в этом бессмертие стихов Грибоедова. Много можно бы привести Чацких, являвшихся на очередной смене эпох и поколений, в борьбе за идею, за дело, за правду, за успех, за новый порядок, на всех ступенях, во всех слоях русской жизни и труда, громких великих дел и скромных кабинетных подвигов. О многих из них хранится свежее предание, других мы видели и знали, а иные еще продолжают борьбу. Обратимся к литературе. Вспомним не повесть, не комедию, не художественное явление, а возьмем одного из позднейших бойцов со старым веком, например, Белинского. Многие из нас знали его лично, а теперь знают его все. Прислушайтесь к его горячим импровизациям. И в них звучат те же мотивы и тот же тон, как у Грибоедовского-Чацкого. И также он умер, уничтоженный миллионом терзаний, убитый лихорадкой ожидания и не дождавшийся исполнения своих грез, которые теперь уже не грезы больше. Оставя политические заблуждения Герцена, где он вышел из роли нормального героя, из роли Чацкого, этого с головы до ног русского человека, вспомним его стрелы, бросаемые в разные темные отдаленные углы России, где они находили виноватого. В его сарказмах слышится эхо грибоедовского смеха и бесконечное развитие острот Чацкого. И Герцен страдал от миллиона терзаний. Может быть, всего более от терзаний Репетиловых его же лагеря, которым у него при жизни не достало духа сказать «Ври, да знай же меру». Но он не унес слова в могилу, сознавшись по смерти в ложном стыде, помешавшем сказать его. Наконец, последнее замечание о Чацком. Делают упрек Грибоедову в том, что будто Чацкий не облечен так художественно, как другие лица комедии, в плоть и кровь, что в нем мало жизненности. Иные даже говорят, что это не живой человек, а абстракт, идея, ходячая мораль комедии, а не такое полное и законченное создание, как, например, фигура Онегина и других выхваченных из жизни типов. Это несправедливо. Ставить рядом с Онегином Чацкого нельзя. Строгая объективность драматической формы не допускает той широты и полноты кисти, как эпическая. Если другие лица комедии являются строже и резче очерченными, то этим они обязаны пошлости и мелочи своих натур, легко исчерпываемых художником в легких очерках. Тогда как в личности Чацкого, богатой и разносторонней, могла быть в комедии рельефно взята одна господствующая сторона, а Грибоедов умел намекнуть и на многие другие. Потом, если приглядеться вернее к людским типам в толпе, то едва ли не чаще других встречаются эти честные, горячие, иногда желчные личности, которые не прячутся покорно в сторону от встречной уродливости, а смело идут навстречу ей и вступают в борьбу, часто неравную, всегда со вредом себе и без видимой пользы делу. Кто не знал или не знает, каждый в своем кругу таких умных, горячих, благородных сумасбродов, которые производят своего рода кутерьму в тех кругах, куда их занесет судьба, за правду, за честное убеждение. Нет, Чацкий, по нашему мнению, из всех наиболее живая личность, и как человек, и как исполнитель указанной ему Грибоедовым роли. Но, повторяем, натура его сильнее и глубже прочих лиц, и потому не могла быть исчерпана в комедии. Наконец, позволим себе высказать несколько замечаний об исполнении комедии на сцене в недавнее время, а именно в бенефис Монахова, и о том, чего бы мог зритель пожелать от исполнителей. Если читатель согласится, что в комедии, как мы сказали, движение горячо и непрерывно поддерживается от начала до конца, то из этого само собой должно следовать, что пьеса в высшей степени сценична. Она такова и есть. Две комедии как будто вложены одна в другую. Одна, так сказать, частная, мелкая, домашняя, между Чацким, Софьей, Молчалиным и Лизой. Это интрига любви, вседневный мотив всех комедий. Когда первая прерывается, в промежутке является неожиданно другая, и действие завязывается снова. Частная комедия разыгрывается в общую битву и связывается в один узел. Артисты, вдумывающиеся в общий замысел, смысл и ход пьесы, и каждый в свою роль, найдут широкое поле для действия. труда к одолению всякой, даже незначительной роли, немало, тем более, чем добросовестнее и тоньше будет относиться к искусству артист. Некоторые критики возлагают на обязанность артистов исполнять и историческую верность лиц с колоритом времени во всех деталях, даже до костюмов, то есть до фасона платьев, причесок включительно. Это трудно, если не совсем невозможно. Как исторические типы, эти лица, как сказано выше, еще бледны, а живых оригиналов теперь не найдешь. Штудировать не с чего. Точно так же и с костюмами. Старомодные фраки с очень высокой или очень низкой талией, женские платья с высоким лифом, высокие прически, старые чепцы. Во всем этом действующие лица покажутся беглецами с толкучего рынка. Другое дело — костюмы прошлого столетия, совершенно отжившие камзолы, роброны, мушки, пудра и прочее. Но при исполнении «Горя от ума» дело не в костюмах. Мы повторяем, что в игре вообще нельзя претендовать на историческую верность, так как живой след почти пропал, а историческая даль еще близка. Поэтому необходимо артисту прибегать к творчеству, к созданию идеалов по степени своего понимания эпохи и произведения Грибоедова. Это первое, то есть главное сценическое условие. Второе — это язык, то есть такое же художественное исполнение языка, как и исполнение действия. Без этого второго, конечно, невозможно и первое. В таких высоких литературных произведениях, как «Горе от ума», как «Борис Годунов» Пушкина и некоторых других, исполнение должно быть не только сценическое, но наиболее литературное, как исполнение отличным оркестром образцовой музыки, где безошибочно должна быть сыграна каждая музыкальная фраза и в ней каждая нота. Актер, как музыкант, обязан доиграться, то есть додуматься до того звука, голоса и до той интонации, какими должен быть произнесен каждый стих. Это значит додуматься до тонкого критического понимания всей поэзии пушкинского и грибоедовского языка. У Пушкина, например, в «Борисе Годунове», где нет почти действия или, по крайней мере, единства, где действие распадается на отдельные, не связанные друг с другом сцены, иное исполнение, как строго и художественно-литературное, и невозможно. В ней всякое прочее действие, всякая сценичность, мимика должны служить только легкой приправой литературного исполнения, действия в слове. За исключением некоторых ролей, в значительной степени можно сказать тоже и о «Горе от ума». И там больше всего игры в языке. Можно снести неловкость мимическую, но каждое слово с неверной интонацией будет резать ухо, как фальшивая нота. Не надо забывать, что такие пьесы, как «Горе от ума», «Борис Годунов», публика знает наизусть. И не только следит за мыслью, за каждым словом, но чует, так сказать, нервами каждую ошибку в произношении. Ими можно наслаждаться, не видя, а только слыша их. Эти пьесы исполнялись и исполняются нередко в частном быту, просто чтением между любителями литературы, когда в кругу найдется хороший чтец, умеющий тонко передавать эту своего рода литературную музыку. Несколько лет тому назад, говорят, эта пьеса была представлена в лучшем петербургском кругу с образцовым искусством, которому, конечно, кроме тонкого критического понимания пьесы, много помогал и ансамбль в тоне, манерах, и особенно умение отлично читать. Исполняли ее в Москве в 30-х годах с полным успехом. До сих пор мы сохранили впечатление о той игре Щепкина, Фамусова, Мочалова, Чацкого, Ленского, Молчалина, Орлова, Скалозуба, Сабурова, Репетилова. Конечно, этому успеху много содействовало поражавшее тогда новизною и смелостью открытое нападение со сцены на многое, что еще не успело отойти, до чего боялись дотрагиваться даже в печати. Потом Щепкин, Орлов, Сабуров выражали типичные еще живые подобия запоздавших Фамусовых, кое-где уцелевших Молчалиных или прятавшихся в партере за спину соседа Загорецких. Все это бесспорно придавало огромный интерес пьесе. Но и помимо этого, помимо даже высоких талантов этих артистов и истекавшей оттуда типичности исполнения каждым из них своей роли, в их игре, как в отличном хоре певцов, поражал необыкновенный ансамбль всего персонала лиц, до малейших ролей. А главное, они тонко понимали и превосходно читали эти необыкновенные стихи, именно с тем толком, чувством и расстановкой, какая для них необходима. Мочалов, Щепкин. Последнего, конечно, знает и теперь почти весь партер, и помнит, как он уже и в старости читал свои роли и на сцене, и в салонах. Постановка была тоже образцовая, и должна была бы и теперь, и всегда превосходить тщательностью постановку всякого балета, потому что комедии этой век не сойти со сцены, даже и тогда, когда сойдут позднейшие образцовые пьесы. Каждая из ролей, даже второстепенных к ней, сыгранная тонко и добросовестно, будет служить артисту дипломом на обширное амплуа. К сожалению, давно уже исполнение пьесы на сцене далеко не соответствует ее высоким достоинствам. Особенно не блестит оно ни гармоничностью в игре, ни тщательностью в постановке, хотя отдельно в игре некоторых артистов есть счастливые намеки на обещание, на возможность более тонкого и тщательного исполнения. Но общее впечатление таково, что зритель вместе с немногим хорошим выносит из театра свой миллион терзаний. В постановке нельзя не замечать небрежности и скудости, которые как будто предупреждают зрителя, что будут играть слабо и небрежно. Следовательно, не стоит и хлопотать о свежести и верности аксессуаров. Например, освещение на бале так слабо, что едва различаешь лица и костюмы. Толпа гостей так жидка, что Загорецкому, вместо того, чтобы пропасть по тексту комедии, то есть уклониться куда-нибудь в толпу от брани Хлёстовой, приходится бежать через всю пустую залу, из углов которой, как будто из любопытства, выглядывают какие-то 2-3 лица. Вообще, все смотрит как-то тускло, не свежо, бесцветно. В игре вместо ансамбля господствует разладица, точно в хоре, не успевшем спеться. В новой пьесе и можно бы было предположить эту причину, но нельзя же допустить, чтобы эта комедия была для кого-нибудь нова в труппе. Половина пьесы проходит неслышно. Вырвутся 2-3 стиха явственно. Другие 2 произносятся актером как будто только для себя, в сторону от зрителя. Действующие лица хотят играть грибоедовские стихи, как текст водевиля. В мимике у некоторых много лишней суеты, этой мнимой фальшивой игры –